Среди этих причин недооценка оборонительных способностей противника, ошибка в месте и времени прорыва, слабость артиллерийской и отсутствие авиационной поддержки наступления, несоответствие имеющегося боекомплекта потребностям наступательной операции. Тем не менее, первые этапы поставленных задач бригадой были выполнены. Взятие и удержание плацдармов у населенных пунктов Городище и Красное. Это произошло исключительно благодаря высокому уровню морально-психологической готовности моряков к ведению боевых действий. Даже неся катастрофические потери, 91,5% личного состава стрелковых подразделений, бригада продолжала выполнять приказы о развитии наступления вплоть до прекращения операции в целом. Это подтверждается выпиской из протокола собрания парторганизации 1-го отдельного стрелкового батальона с повесткой дня. Итоги боев 14-25 февраля и задача парторганизации в предстоящих боях, в которой говорится: «В боях и командиры сами рвались в бой вместе с моряками, и потому имелись большие потери кадров. Ранен командир, майор Буренко». И это на некоторое время оставило наступавших бойцов без руководства. Многие бойцы и даже командиры, не маскируясь, шли вперед на врага, проявляя при этом ненужный героизм. Одним героизмом ничего не возьмешь. Необходимо и умение воевать. Кроме того, в минометных ротах не было выделено дополнительных снарядов, и потому огневые точки врага не были подавлены. Примечание. ГАОО F-3989 D-44L-78. Находясь, так же как и 16-я отдельная морская стрелковая бригада, в авангарде наступающих сил Брянского фронта, 1-я и 2-я отдельные лыжные бригады решали не менее важную задачу на левом его крыле – очищение участка полосы наступления от гарнизонов противника. Совершив глубокий рейд по тылам противника и освободив при этом с большими собственными потерями ряд населенных пунктов Орловской и Курской областей, лыжные бригады своим маршрутом фактически обозначили северный фас Курской дуги от станции Вазы до населенного пункта Плоская. Тот факт, что на острие подвижных групп наступавших войск как правого, так и левого флангов Брянского фронта, оказались, соответственно, 116-я отдельная морская стрелковая бригада и 1-я, 2-я отдельные лыжные бригады, приводит к однозначному выводу. В глазах командования фронтом именно соединения, укомплектованные моряками-тихоокеанцами, были самыми надежными и подготовленными в профессиональном отношении боевыми единицами, способными в отрыве от основных сил решать важные тактические задачи. Этот вывод подтверждается выдержкой из важнейшего оперативного документа, имеющего прямое отношение к описываемым событиям. Боевого распоряжения командующего Брянским фронтом Рейтера на проведение зимней Орловской операции 1943 года. После выхода войск 61-й армии на рубеж Волхов выделить сильный подвижный отряд 116-я отдельная морская стрелковая бригада для захвата железнодорожной станции Карачев и соединения с южной подвижной группой фронта 1-я и 2-я лыжные бригады. Примечание. ЦАМО РФ F-7 1724, ОП-1, Д-3, страница 38. Обелиск над рекой. В мае 1983 года на пятой встрече ветеранов и учащихся школы номер 5 было решено увековечить память погибших моряков 116-й отдельной морской стрелковой бригады памятным знаком обелиском. Не буду рассказывать подробности этого сложного дела, в которое вложены и настойчивость в преодолении равнодушия со стороны тех, кому по долгу службы положено поддерживать и развивать инициативу рядовых тружеников войны и следопытов, и конкретный физический труд по погрузке, перевозке, установке обелиска, по благоустройству места, где он воздвигнут. Две глыбы гранита, одно в 7 тонн, другое в 3 тонны, нелегко было доставить из Москвы в Болховский район. Сразу оговорюсь, на сооружение этого памятного знака не затрачено ни одной государственной копейки. Моряки — народ дружный, сплоченный. Когда у кого беда, пускается без козырка по кругу. А у ветеранов моряков вечная беда, вечная боль. Тысячи их товарищей полегли на полях Орловщины. Они, немногие оставшиеся в живых, все послевоенные годы несут в себе непреходящее чувство горечи и печали о погибших. Вот почему в самый радостный для них День Победы, не считаясь ни с какими материальными и физическими затратами, они покидают дом свой, своих родных, оставляют на время свои коллективы, где должны их чествовать, и едут сюда, на Орловщину, чтобы поклониться праху своих друзей, чтобы сказать им через могильные камни: «Мы помним вас, дорогие братишки!» И эта память их воплотилась конкретно, зримо, взметнулась обелиском на самой высокой точке левого берега Оки, на фундаменте разрушенной войной церкви, за которую когда-то кипел многосуточный бой. Каждый из них внес свой посильный вклад, по возможности пополнив средства, необходимые для закупки и шлифовки гранита. Эскиз обелиска перед самой своей смертью прислал из Алма-Аты бывший арт-разведчик и топограф Павел Иванович Горячев. Заставку и стихи подобрала радистка арт-дивизиона, москвичка Вера Петровна Назимова. И вот в 1985 году они снова, уже в шестой раз, собрались на Орловской земле. Ветераны вспоминали, что тот победный май был очень похож на нынешний, сороковой,